Вот и Симс, и Вильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно. «Всего лишь, — говорил Вильям, — бомбы, несущие проказу, убьют половину человечества. И тем не менее обитатели будущего на вас в обиде, — возразил Симс. Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят прямиком к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умирающим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих. А я глашатай их обиды». «Видали такого глашатая обид?» — воззвал Мелтон ко всей компании. «Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трэвис. Вернитесь теперь же. Обойдется без пыток. Станете тянуть, мы все равно заставим вас работать над бомбой. А когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки». «Так-то, сэр. Есть предложение», — сказал Вильям. «Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь, живая и невредимая, подальше от этой войны». Симс поразмыслил. «Ладно. Через 10 минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отвезите меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтобы там нас подобрала машина времени». «Билл, Билл!» Сьюзен стиснула руку мужа. Он оглянулся. «Не спорь. Решено». И прибавил, обращаясь к Симсу. «Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы не воспользовались случаем?» «Допустим, я недурно проводил время», — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. «Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика. Досадно со всем этим расставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. О, еще как жалко. Итак, через 10 минут на площади. О вашей жене позаботятся. Она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Ну, прощайтесь». Он встал и вышел. «Скатерти дорога, мистер Болтун!» — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен. «Кто-то плачет? Да разве за завтраком можно плакать? Ну, куда это годится?» Ровно в 9:45 Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там, на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс. Складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.